Глава шестая. «Мозги отморозили», — ворчит себе под нос Сонька. «На морозе пить-то!» Я одергиваю подругу. «Не стоит нарываться. Но мне почему-то кажется, что им не скажи, у парней уже свои планы». «А что здесь происходит?» Из-за угла здания появляется еще одна фигура, помассивнее этих, что стоят около нас, и я узнаю голос Андрея. «Шел бы ты, мужик!» — отмахивается от тренера один из маргиналов. «Мы с девушками общаемся!» «Не похоже, что девушкам нравится ваша компания!» Не отступает Андрей, подходя ближе и бросает свою спортивную сумку в сугроб. «Мужик, не лез бы ты!» — говорит второй, а от скамейки отлипают еще двое. Силы явно не равны, но тренер держится уверенно. Сонька хватает меня за рукав и, кажется, начинает тихонько поскуливать. «Девушки, идите в машину!» Андрей щелкает брелоком сигнализации, и авто в нескольких метрах от нас призывно моргает. «Но, хочу я возразить, только Соня тянет меня за рукав. Примерно такое же движение делает и один из парней, потянув самого борзого. Наверное, понял, что знакомство не задалось или был трезвее остальных. Но у меня будто ноги в снег вросли. Андрей не побоялся нескольких отморозков, а мы в машину? Нет, надо решить этот конфликт мирно, насколько возможно. Молодые люди, стараюсь говорить уверенно, давайте просто каждый пойдет по своим делам. Пока я не прописал вам в челюсть, добавляет Андрей и раздается пьяный смех. Видимо, не поверили. По крайней мере, один из них точно. И он тут же оказывается в сугробе с одного точного удара в челюсть под мой и Сонькин тихий вскрик. «Кто следующий?» — спокойно интересуется наш тренер. «Или вы можете забрать своего дружка и валить отсюда?» «Ну зачем ты так, мужик?» — начинает отступать второй, а еще двое так все это время и держались чуть поодаль. «Мы просто хотели с девушками познакомиться». «А мы нет», — смелеет Сонька. «Давайте, дамы», — Андрей подхватывает сумку, — «в машину». «Мы вызываем такси», — машу я телефоном, глядя, как пьяного пикапера поднимают его дружки. «Какое к черту такси?» — шипит подруга. «Хочешь опять остаться с ними наедине?» Аргумент весомый. «Ладно, выйдем где-нибудь на остановке и оттуда вызовем». Сонька прыгает на переднее сиденье, а я располагаюсь сзади за водителем и слышу, как подруга называет свой адрес. Ну что же, вызову в таком случае от нее. «Андрей, и как вы не побоялись?» — восторженно щебечет Сонька. «Настоящий мужчина!» «КМС по боксу», — коротко отвечает тренер и, немного подумав, добавляет. «Так бы поступил любой». «Ой, вот и не скажите!» — продолжает подруга. «А вы...» Я в их разговоре не участвую. Смотрю на огни города, а напряжение все еще не отпускает. «Анна, вы в порядке?» — спрашивает Андрей, когда мы уже поворачиваем во двор Сонькиного дома. «Вы, кстати, хорошо держались». «Да, все хорошо». Устало выдавливаю из себя. «Спасибо, что подвезли. Благодарю и выхожу из машины». Тренер приоткрывает окно, пока подруга обходит машину. «А вы вместе живете?» интересуется он. «Нет», — опережает меня с ответом Сонька. «Аня в район Ленинградки». «Я вызову такси. Еще раз спасибо». Бросив на подругу убийственный взгляд, говорю я. «А мне туда же». Непонятно, чему радуется Андрей. «Садитесь, Анна». «Не стоит», — сопротивляюсь я. «Анют, ну ты чего?» Пытается меня ущипнуть запах Соня, но через куртку я мало что чувствую. «Замолви за подругу словечко», — добавляет сквозь зубы, чтобы услышала только я. Андрей выходит из машины и открывает заднюю дверь. Забрав мою сумку, бросает ее на сиденье и обходит машину, чтобы открыть мне переднюю дверь. «Убью тебя, Сонь!» — тоже тихо произношу и, помахав подруге на прощание, ныряю в салон. «Вы к нам еще придете?» Первым начинает разговор Андрей, хотя я совсем не настроена на общение. Но вежливость никто не отменял. Все-таки человек нам очень помог. «Только если в дневное время», — перевожу в шутку. «Обещаю провожать вас до такси», — смеется тренер. «Или подвозить домой». «А я вот не понимаю, его вы — это мы с Сонькой или обращение только ко мне?» «Остановите за тем поворотом», — указываю я. «Пешком пройдусь». «Ну что вы, Анна?» Даже как-то удрученно качает головой Андрей. «Мороз, плохие парни. Я буду переживать, если не доставлю вас прямо до дома». «Хорошо», — соглашаюсь я и называю номер дома. Видимо, тренер действительно живет где-то неподалеку, потому что ориентируется он в районе хорошо, останавливается у моего подъезда и выходит, чтобы достать мою сумку. «Приходите к нам, Анна». Улыбается, протягивая мне сумку, и задерживает ладонь на ручке чуть дольше, чем требовалось, когда я уже берусь за нее. «Будет видно», — вежливо отвечаю. «Большое спасибо вам, Андрей». «До встречи», — уточняет он. «До встречи». Настойчивость начинает меня немного раздражать. Хочу просто подняться, лечь в кровать и забыть этот вечер, как страшный сон. Иду к подъезду, слышу, как Андрей уезжает, а потом за спиной хлопает дверца машины, и голос мужа будто по голове бьет. «Аня?» Зовет меня Слава, и я медленно оборачиваюсь. Он все это время сидел в своем авто? Почему не вышел? «Привет», — говорю немного растерянно. «Давай». Муж забирает сумку и открывает дверь. Мы молча поднимаемся, входим в квартиру, и я начинаю разбирать вещи под испытующим взглядом Славы. Он не спрашивает, откуда я так поздно, ведь по набору спортсмена и так все понятно. «Что за мужик?» Следует закономерный вопрос. «Тренер из спортзала», — спокойно отвечаю я. «Анют, а как давно ты ходишь в спортзал? И что это за спортзал, где тренер оказывает услуги таксиста?» Закипает Слава, а я в недоумении на него смотрю, уже поняв намек. «И ты мне еще вчера что-то выговаривала за ресторан и духи? Может, посчитала, что лучшая защита — это нападение, потому что у самой рыльца в пушку?» «Ты с ума сошел?» Повышаю я голос, старая подавить непрошенные слезы. «Человек нам помог. Неизвестно еще, чем бы все закончилось. Не могу слова собрать в связный рассказ и понимаю, что это звучит как оправдание. Только вот оправдываться мне не за что». «Занимательная история». Слова мужа пропитаны неприкрытой иронией. «Только ни черта непонятная». «Не разговаривай со мной таким тоном, Слава. Давай остынем и нормально поговорим». Уже тише прошу я и закрываюсь в ванной, где уже даю волю слезам. «Что с нами? Где наше доверие? Где наши разговоры?»